Глава 12. Не мешайте принимающему. Немногое может помочь человеку больше, чем возложенная на него ответственность. Человек должен знать, что ему доверяют. Букер, Вашингтон. Дайте мужу свободу. Если он должен о чем-то позаботиться, пусть заботится. Даже если вы думаете, что ему будет трудно, или он вообще не сможет этого сделать, занимайтесь своими делами. Помните, что мужчина в состоянии ответить на любые вызовы и усвоить все необходимые уроки. Пытаясь все исправить, вы лишаете его пространства, выражаете сомнения в его способностях и уязвляете его мужское начало. Я люблю играть в волейбол и люблю быть принимающим. Принимать мяч от подающего и отбивать его вверх, чтобы нападающий мог послать его через сетку. Как правило, принимающий всегда берет мяч, если только не просит о помощи. Это правило позволяет игрокам не сталкиваться друг с другом, а мяч не падает на землю. Неопытные игроки порой опасаются, что принимающий не сможет взять мяч вовремя. Они пытаются помочь, становясь под мяч, чтобы отбить его в случае необходимости. Но тем самым они только мешают. Я такое просто ненавижу. Терпеть не могу, когда у меня кто-то путается под ногами, мешая отбить мяч. Порой я даже пропускаю мячи, потому что мне мешают товарищи по команде. Неопытный игрок часто оборачивается и спрашивает: «Почему ты не попросила помощи? Я мог взять этот мяч». И правда, почему? Если бы новичок держался в стороне, я прекрасно отбила бы мяч и испытывала глубокое удовлетворение. Но он слишком занят тем, чтобы помешать мне. Из самых добрых побуждений. Он волнуется, что я не справлюсь. А когда так и происходит, меня же в этом и упрекает. Я уже говорила, что ненавижу такие ситуации. Указывая пальцем на другого, нужно вспомнить, что оставшиеся 4 пальца указывают на тебя. Луи Низер. Одной тревогой меньше. Как волейбол связан с психологией капитулировавшей жены? Неопытные игроки мешают принимающему выполнять его работу. Вам не кажется, что вы на них похожи? Вы считаете, что муж может не справиться с ситуацией или проблемой, и встаете на его пути. Когда вы бродите вокруг, показывая, что готовы помочь, вы лишь осложняете ему жизнь. Вы мешаете слаженной работе семейной команды, а потом вините во всем совсем не того, кто виноват. Подобное поведение — еще одна форма контроля. Когда вы пытаетесь заставить мужа сделать что-то вовремя, напоминаете, чтобы он вызвал сантехника или заплатил, пока не стали начислять пени, вы ему мешаете. Я не чувствую командного духа в игроке, который оказался на моем пути. Так и вы не ждите близости от мужчины, в пространство которого вы вторглись. Сотни врагов за стенами дома лучше одного в собственных стенах. Арабская пословица. Ему не нужна страховка. Даже если вы ничего не говорите мужу, вы все равно ему мешаете, тратя силы на то, что делает он. Именно это происходит, когда вы проверяете стопку счетов, чтобы узнать, какие из них он оплатил. Это плохо, даже если вы делаете это в его отсутствии. А еще вы прислушиваетесь к телефонному разговору, когда муж говорит с клиентом, настораживаетесь в том месте, где он может спросить, как лучше поехать, и вздрагиваете, потому что он чего-то не должен был говорить. Все это не способствует близости. Вам даже не нужно ничего говорить мужу, потому что он умеет читать вас как книгу. Ему так знакомы выражения вашего лица и сигналы телодвижений, что он прекрасно чувствует, когда вся ваша энергия направлена на его дела. Он слышит, что вы стоите за его спиной. Если вы рылись в его бумагах, он узнает об этом, потому как вы сдвинули стул или неосторожно выровняли обычно неровную стопку бумаг. Вы должны тратить силы на себя, а мужу дать свободу действовать так, как он считает нужным. Чтобы быть независимым, ему нужно пространство. Это справедливо для всех, и в особенности для мужчин. Хотя Кен и Келли давно договорились, что детей в школу по утрам отвозит он, Келли часто встает пораньше и одевается на всякий случай. Кен действительно иногда опаздывает или прямо перед отъездом жалуется, что он слишком занят, чтобы вести детей. Он просит Келли сделать это за него, и она уже привыкла быть наготове. Однажды она поняла, что муж увиливает от ответственности просто потому, что знает, что она всегда его страхует. Она мешала ему принимать мяч, будучи всегда готовой взять его обязанности на себя. В конце концов, Келли решила положить этому конец. Она стала оставаться в постели подольше, твердо зная, что все будет хорошо. Удивительно, но когда Кен понял, что страховки больше нет, утренняя занятость неожиданно исчезла. Он каждый день спокойно отвозил детей в школу, не пытаясь увильнуть от этой обязанности. Всеми силами старайтесь держаться вне пространства мужа. Напоминайте себе, что не следует всегда ожидать чего-то плохого. Помните, что муж все держит под контролем. Это поможет вам перестать контролировать все и вся. Дайте своему принимающему достаточно пространства, чтобы он отбил мяч высоко в воздух, а нападающий смог перекинуть его через сетку. Я уже говорила, что страшно люблю, когда такое случается.